пиксель за пикселем силуэт постепенно обернулся настоящим, конкретным человеком. Когда программа закончила, проступили черты, и потрясенная Мэй увидела, что это женщина. Жесткое лицо щурилось в полицейский объектив. Что-то в этом лице, маленькие глазки, прямая линия рта напоминала фотографии Доротеи Ланш. Лица пыльной лоханки, изрезанные солнцем. Примечание. Доротея Ланш, 1895-1965, американский фотограф, документалист и фотожурналист. В годы Великой депрессии работала на администрацию по защите фермерских хозяйств и более всего известна своими фотоработами того периода. Конец примечания. Но затем под снимком появились личные данные, и оказалось, что женщина-британка и жива-здорова. Мэй бегло прочла и указала аудитории на ключевые пункты. Итак, это Фиона Хайбридж, 44 года, родилась в Манчестере. В 2002 году была признана виновной в тройном убийстве, заперла троих своих детей в чулане и на месяц уехала в Испанию. Все трое умерли от голода, все были младше пяти. Ее отправили в английскую тюрьму, но она сбежала. Ей помог конвойный, которого она, судя по всему, соблазнила. Фиону Хайбридж никто не видел 10 лет, и полиция уже практически отчаялась ее отыскать. Но мне кажется, что найти ее сможем мы, потому что у нас есть инструменты и все пользователи сферы. «Хорошо», — сказал Стентон ей в ухо, — «сосредоточимся на Великобритании». «Как вы знаете, вчера мы оповестили все 3 миллиарда наших юзеров о том, что сегодня сделаем объявление, которое изменит мир. Вот сколько народу смотрит сейчас прямую трансляцию». Мэй повернулась к экрану и поглядела, как счетчик дотикал до 1 миллиарда 109 миллионов 1887. Так значит, больше миллиарда человек. Поглядим, сколько из них живет в Великобритании. Закрутился второй счетчик. Он застыл на 14 миллионах 28 тысячах 981. Прекрасно. По нашим данным, паспорт Фионы недействителен уже много лет, так что, вероятно, из страны она не выезжала. Как думаете, способны 14 миллионов британских пользователей и миллиард с лишним участников по всему миру отыскать Фиону Хайбридж за 20 минут? Аудитория взревела, но Мэй, говоря по правде, сомневалась. Она вообще-то не удивилась бы, если б не вышла, или если бы поиски заняли полчаса, а то и час. Впрочем, если в игру вступала вся мощь сферы, всегда получалось нечто неожиданное, нечто чудесное. До конца обеда задача будет решена, это точно. Ну, все готовы? Включаем таймер. В углу экрана появился гигантский таймер. 6 цифр, часы, минуты и секунды. Давайте посмотрим на группы, с которыми мы сотрудничаем. Покажите нам университет Восточной Англии. Появилась видеотрансляция из большой аудитории, куда набились сотни студентов. Студенты приветственно завопили. Покажите нам Лидс. Возникла площадь, набитая нахохленными людьми. Судя по всему, в Лидсе холодно и ветрено. Плюс к ресурсам сети в целом с нами работают десятки групп по всей стране. Готовы? Толпа в лице завопила, замахала руками. Студенты из Восточной Англии тоже. «Прекрасно», — сказала Мэй. «А теперь на старт, внимание! Поехали!» Мэй рубанула рукой, и возле фотографии Фионы Хайбридж появились колонки. В первый комментарий. Самым популярным и выше всех оказался комментарий какого-то Саймона Хенсли из Брайтона. «А мы точно хотим найти эту коргу? Она же вылитый страшила из страны Оз». В зале рассмеялись. «Ладно, теперь серьезно», — сказала Мэй. В следующей колонке пользовательские фотографии, отсортированные по релевантности. За 3 минуты появилась 201 фотография, в основном очень близкие подобие Фионы Хайбридж. Юзеры голосовали, выяснили, которая больше всего на нее похожа. За 4 минуты осталось 5 основных кандидаток. Одна в Бенде, штат Орегон, другая в Канаде, в Банфе, и еще одна в Глазго. А затем случилось чудо. Чудо, которое возможно только если вся сфера трудится ради единой цели. 2 фотографии, сообразила толпа, сделаны в одном и том же городе. В Кармартене, Уэллс. На обеих явно одна женщина и на обеих вылитая Фиона Хайбридж. Еще через 1,5 минуты кто-то ее опознал. Теперь она именовалась Фатима Филенски, и аудитория сочла, что это многообещающий признак. Если человек желает исчезнуть, станет ли он совершенно менять имя или ему спокойнее оставить себе привычные инициалы? Имя ощутимо отличается от прежнего, случайных преследователей собьет с толку, однако личную подпись можно лишь слегка видоизменить. 79 зрителей жили в Кармартене или окрестностях, и 3 запостили, что видят ее плюс-минус каждый день. Тоже весьма многообещающе, но затем в комментарии, который получил 100 000 голосов и мигом взлетел на 1-е место, некая Гретчин Карабчик сообщила со своего мобильного телефона, что работает с женщиной на фото в прачечной под Суонси. Толпа велела Гретчин отыскать женщину сию секунду и сфотографировать или заснять на видео. Гретчин тут же включила видео на телефоне, и хотя миллионы еще шли по другим следам, большинство зрителей уверилось, что искомую преступницу нашла Гретчин. Мэй и аудитория застыли, глядя, как камера Гретчин петляет меж огромных машин в пару, как недоуменно косятся на нее коллеги, как Гретчин торопится через гулкий зал, все ближе подбирается к худой и согбенной женщине, что отжимает простыню между 2 массивных валиков. Мэй глянула на часы. 6 минут 33 секунды. Сомнений нет. Это Фиона Хайбридж. Форма черепа, манера держаться. А когда она подняла глаза и увидела, как к ней подплывает камера Гретчин, ясное понимание. Дела очень серьезные. Не беспримесное удивление, не замешательство. Взгляд животного, застуканного за мародерством на помойке. Звериная вина и узнавание. На секунду у Мэй сперло дыхание. Казалось, женщина вот-вот сдастся, заговорит в камеру, покается в своих преступлениях, признает, что ее раскусили, но она побежала. Гретчин оцепенела, и ее камера показывала, как Фиона Хайбридж, ибо это она, 2 мнений быть уже не может, мчится по залу прачечной и вверх по лестнице. «За ней!» — наконец заорала Мэй, и Гретчин, Карабчик, со своей камерой бросилась в погоню. На миг Мэй занервничала. А вдруг попытка сорвется? Вдруг неловкая коллега, отыскав беглую преступницу, упустит ее вновь? Камера дико запрыгала вверх по бетонной лестнице, по коридору, из шлакоблоков и, наконец, прискакала к двери, к белому клочку неба за квадратным дверным окошком. И когда дверь распахнулась, Мэй с великим облегчением увидела, что Фиону Хайбридж загнали в угол, обступили 10 человек, и почти все держат на прицеле телефонов. Бежать некуда. Гримаса у Фионы Хайбридж была дикая, полная ужаса и вызова. Кажется, преступница искала просвета в толпе, дыры, куда можно ускользнуть. «Попалась, детоубийца!» — сказал кто-то, и Фиона Хайбридж сползла на землю, руками закрывая лицо. Спустя считанные секунды пользовательские видеосъемки уже транслировались на экран в большом зале, и зрители видели Фиону Хайбридж в мозаике, холодное жесткое лицо с 10 ракурсов, и все ракурсы подтверждали ее вину. «Линчевать ее!» — заорали у прачечной. «Ее нельзя трогать!» — прошептал Стентон Мэй в ухо. «Не трогайте ее!» — попросила Мэй толпу. «Кто-нибудь вызвал полицию? Констеблей?» Почти тотчас завизжали сирены, едва через парковку ринулись две патрульные машины. Мэй снова глянула на таймер. Когда четверо полицейских добрались до Фионы Хайбридж и надели на нее наручники, он показывал 10 минут 26 секунд. «Ну вот, видимо, и все», — сказала Мэй и остановила хронометраж. Зал взорвался аплодисментами, весь мир уже поздравлял поимщиков Фионы Хайбридж. «Отключаем трансляцию», — велел Стентон. «Пусть она сохранит достоинство». Мэй повторила инструкцию техникам. Кадры с Хайбридж исчезли, экран снова почернел. «Итак», — обратилась Мэй к залу, — «все оказалось гораздо проще, чем предполагала даже я. И пригодились нам лишь немногие инструменты, которыми теперь располагает мир». «Давай еще искать!» — заорал какой-то зритель в зале. Мэй улыбнулась. «Ну, можно». Она глянула на Бейли за кулисами. Тот пожал плечами. «Лучше, наверное, не преступника», — сказал Стентон в наушнике. «Давай обычного гражданина попробуем». Улыбка растянула лицо Мэй. «О, слушайте!» — сказала она, быстро отыскав на планшете фотографию и отправив ее на экран. «Портрет Мерсера. Снято 3 года назад. Они как раз перестали встречаться, но были еще близки. Оба стояли у прибрежной тропы, собирались в поход. Прежде ей не приходило в голову поискать Мерсера через сферу. Но ведь это абсолютно логично. Как еще показать ему, до чего обширна и мощна сеть и люди в сети? От его скептицизма не останется и следа. Итак, — сказала Мэй залу. — Наша вторая мишень — не беглый преступник, но можно сказать, что беглец. Он сбежал, ну, в общем, от дружбы. Она улыбнулась в ответ на смех зрителей. — Это Мерсер Медейрос. Я не видела его несколько месяцев, ужасно хочу повидаться. Но, как и Фиона Хайбридж, он скрывается. Давайте проверим, удастся ли нам побить предыдущий рекорд. Все готовы? Запускайте таймер. И таймер затикал. За 1,5 минуты появились сотни комментариев от людей, знавших Мерсера. По начальной школе, по старшим классам, по колледжу, по работе. Постили даже его фотографии с Мэй, что сильно всех позабавило. Но затем, к ее немалому ужасу, на 4,5 минуты разверзлась пропасть. Никто не сообщал полезной информации о том, где сейчас Мерсер. Бывшая подруга написала, что тоже не прочь узнать, где он, а то у него остался ее акваланг со всем снаряжением. Некоторое время это сообщение было самым релевантным, но затем квакнули из Джаспера, штат Орегон, и на волне голосования квак мигом взлетел наверх. «Я видел этого мужика у нас в продовольственном. Сейчас проверю». Автор квака, Адам Франкентоллер, связался с соседями, и все они единодушно признали, что видели Мерсера в винной лавке, в продовольственном, в библиотеке. Но затем повисла еще одна мучительная, почти 2-минутная пауза. Никто не понимал, где же Мерсер живет. На таймере натикало 7:31. «Ну хорошо», — сказала Мэй, — «и тут в игру вступают инструменты помощнее. Проверим сайты местных агентств недвижимости с историей аренды. Посмотрим выписки по кредитной карте, логи телефонных операторов, читательские билеты, все, на чем он должен был поставить подпись. Ой, погодите». Тем временем, оказывается, нашлись 2 адреса, оба в одном крошечном орегонском городке. «А мы знаем, откуда они взялись?» — спросила она. Но едва ли это имело значение. События летели вперед, как на крыльях. Еще через несколько минут по обоим адресам съехали с машины. Пассажиры вели видеосъемку. Одна квартира располагалась в городе над кабинетом гомеопата под высоченными секвойями. Камера показала, как рука постучала в дверь, потом объектив заглянул в окно. Сначала никто не отвечал, но, наконец, дверь открылась, и камера уставилась на крошечного мальчика лет 5. От толпы на пороге он пришел в ужас. «Здесь живет Мерсер Медейрос?» — спросил чей-то голос. Мальчик развернулся и умчался в глубины дома. «Пап!» Мэй запаниковала, решив, что это ребенок Мерсера. Все происходит слишком быстро, и арифметика ей не давалась. У него уже родился сын? «Нет», — сообразила она, — «это не может быть его биологический ребенок. Может, он съехался с женщиной, у которой были дети?» Но когда к свету на крыльцо выступила тень, это оказался не Мерсер. Мужчина лет 40 с испаньолкой во фланелевой рубахе и трениках. Тупик.